Глава 8. Старые долги. Человек-крыса писал доклад. Рюстиду, верный слуга далекой империи, аккуратно выводил строку за строкой, выстраивая ровные ряды округлых букв. Значки собирались в слова, слова цеплялись друг за друга и рассказывали о проделанной работе. Ничего выдающегося, никаких победных реляций. Но у читателя должна была возникнуть картина, как среди летающих островов медленно разгорается пламя всеобщей войны. И дрова в этот пожар аккуратно подбрасывает именно он, верный слуга престола, хитрый шпион и доверенное лицо, которого можно и поощрить, визитом домой, например. Конечно, кто-то из торопык может и поднять шум, что за прошедшие 2 года можно было сделать и больше. Вот только что-то не видно желающих податься сюда, в варварские земли, в этот вечный холод, промозглую слякоть и вонь от сгоревшего угля в прокопченных очагах. И это лишь осенью, долгой беспросветной осенью, которой на смену придут метели и завывающий ветер. И спастись от мерзкой погоды вряд ли получится где-нибудь в туманных провалах. Если только перебраться южнее, в графство. Но там тоже не сахар, засуха, песок на зубах, холодные зимние ночи и бандиты, которые ради медика способны пустить кровь любому. Проклятые земли. Везде, всюду, от одного горного хребта до другого. Искалеченные прихотью богов куски скал, летающие в небесах. И бесконечная хлябь под ногами, где, подобно червям, возятся болотники, оседлавшие злобных ящеров. Как говорят местные, дрол – пристанище загубленных душ. На господина Тиду напала меланхолия. Каждый раз, когда в дополнение к мерзким туманам приносило снегопады и пронизывающий ветер, у шпиона портилось настроение. Ему хотелось домой, к семье и детям. Даже опостылевшая жена, которую он изменял с любовницами, и та в мечтах о доме выглядела куда как лучше, чем было в действительности. Но сначала нужно было закончить работу, стравить окончательно местных между собой, чтобы имперским штурмовым частям осталось лишь добить жалкие остатки сопротивления и выжечь гнездо порока раз и навсегда, прежде чем аборигены найдут дорогу на запад среди засыпанных снегом перевалов. Найдут и вцепятся в глотку изнеженного соседа. Прогнав жуткие видения бесконечной войны и разоренных городов, Рюс обмакнул перо в чернильницу, аккуратно стряхнул лишнюю каплю и продолжил выписывать. «Северные варвары разгромлены, ослабив своим набегом Арис. Это подтолкнуло Барба к будущей войне, и спешно созданные полки перебрасываются на границу. Считается, что атака начнется весной. Потери атакующих будут не менее четверти против укрепленных наемниками крепостей. К осени сопротивление должно быть сломлено, и еще через год Барб намерен закончить и с южными провинциями Ариса. Я рекомендую». В широком зале дым стоял коромыслом. Почти сотня разнаряженных мужчин и женщин ели, пили, вполуха прислушивались к выступлениям очередного докладчика и судачили между собой на разные темы. Престол собрал большой кворум для выработки ключевых решений по ряду важных вопросов для всех членов тайного общества. На самом же деле, ключевые темы уже обсудили в узком кругу и постарались аккуратно намекнуть остальным о лучших вариантах голосования на Большом Совете. Но формально, подобие всеобщего равенства и важности голоса каждого подчеркивалось при любой сходке. «Попробуй, скажи какому-нибудь графу или адмиралу, что его мнение никого не интересует. Тот же поднимется хай, а то и побежит жаловаться к самому королю. Или, что еще хуже, потребует вернуть из кассы уплаченный взнос. Так что пусть лучше распускает хвост и изображает из себя важную персону. Заодно и из награбленного у соседей добра отобрали безделушки для подарков женам и любовницам. Вот и устроили общие посиделки, совместив с пьянкой и чествованиями себя любимых. Старший инквизитор медленно шел по верхней галерее, с удивлением разглядывая разномастное сборище внизу. Пользуясь своим высоким статусом в церковной иерархии, он легко получил приглашение на встречу. Тем более, что ему не один раз уже намекали о возможном взаимовыгодном сотрудничестве. И не с этой толпой, а с истинными кукловодами. Как только инквизитор начал наводить справки, ему тут же прислали весточку. Видимо, не он один присматривал за скрытыми течениями в тайной и явной политике. «И вот это тайный союз, престол, который был опорой церкви и королевства столь долгие годы?» — фыркнул старик. «Не все так печально, ваше святейшество», — вежливо отреагировал сопровождавший гостя монах. «Здесь общие члены совета, кто участвует в публичных голосованиях». «Да? А что это там только что орали у дальнего стола? Что-то про вонючего старикашку и то, что короне пора делиться. Если я правильно помню, это звучит как государственная измена и карается каторгой для быдла и плахой для аристократов». «Так вино не лучший советчик в таких делах». «Наверное, но сборище-то у вас приинтересное, это факт». В конце галереи инквизитор шагнул в распахнутую дверь и оказался в маленькой комнате, где за столом собрались те самые кукловоды, кто предпочитал использовать собранные с пьяной толпы деньги на свои нужды. «Господа! Без имен, пожалуйста, иногда даже у проверенных стен находятся уши». «Разумеется, я присяду с вашего позволения. Все же возраст и погода, да». Устроившись на свободном кресле, старик в черном камзоле обежал взглядом напряженные лица и тонко улыбнулся. «Полно вам хмуриться. Я же не просто принял ваше приглашение и заглянул в гости. Я пришел один, без дознавателей и гвардии, которая могла бы окружить этот бордель и отправить всех скопом на виселицу. Кстати, а вы меня сегодня удивили. Да-да, без имен, без имен. Я вижу тут людей, кто держит в руках торговлю зерном. Всю торговлю, без исключения. Верфи, артефакторные мастерские, металлы, уголь, строевой лес. Старые деньги, которые начали работу с момента появления летающих островов. Мы польщены, что старший инквизитор так высоко ценит наши старания на пользу государства». «На пользу? А знаете, я только что шел мимо большей части престола и слышал совсем другое. Требование заставить Барба перераспределить контракты. Отдать золото, которое сейчас вложено в новую армию. Сменить офицеров, потом и кровью получивших повышение. И многое другое. Очень странные у вас представления о пользе». Сидевшие за столом мужчины поморщились, будто вместо отменного вина им влили в глотку палитру вонючей кислятины. «Так мы тоже можем начать считать обиды и вспомнить, что вы на коротке с выскочками, которых собрал в одну кучу покойный Мориус Ар, и про то, как у нас в самом деле отнимали выгодные контракты, как тот же Джерт Ральс из Южных Пограничной Стражи наложил лапу на большую часть добычи. И как новое купечество плюет на те самые старые деньги, считая себя новой опорой трона». «А что, это не так?» «Вот мы бы и хотели узнать это у вас, у человека, который в ближайшее время займет место его преподобия. Вы станете вторым человеком в королевстве, и мы хотим здесь и сейчас подтвердить свою верность короне и королю, чтобы там не кричали пьяные горлопаны внизу. У аристократов тоже бывают неудачные браки. И потомство, обделенное не только деньгами, но и мозгами. Но это не означает, что нас всех пора вымести в нужник, как бы это ни хотелось, молодым деньгам». Инквизитор довольно кивнул и положил перед собой небольшую папку с бумагами. Раскрыл кожаную крышку и стал выкладывать на пустой стол лист за листом. «Полностью с вами согласен, господа. И честно признаюсь, что мне больно видеть, как истинные хранители устоев не могут найти между собой взаимопонимания. Давайте определимся с фактами, чтобы нам было о чем конкретно говорить и не путаться в позициях. И прежде чем мы начнем, я позволю себе крохотное замечание. Я не стремлюсь на место его преподобия. Он прекрасно справляется с вопросами веры и искоренения тайной скверны самостоятельно. Я же сейчас полностью занят вопросами подготовки к войне. Тренировка новых полков, их оснащение, новое оружие, обширное строительство, которое начинается в приграничье, казармы, крепости, порты, склады. К весне мы должны подготовить плацдарм, на котором встретим атаку Северного Ариса. Об этом уже судачат по углам, но я все же хочу расставить все по местам. Подняв первый листок, старик вздохнул и продолжил. Войны не избежать. Соседи готовят наемников, скупают оружие и материалы по всей округе. Они разбили сыроедов, отбились от пиратов и сейчас алчно приглядываются к нашей границе. Поэтому схватка неизбежна. Беда лишь в том, что почему-то почти все считают, будто мы победим за пару месяцев. А в самом деле драка будет долгая и кровавая. И только с вашей поддержкой, господа, король сможет одержать победу. Лишь только объединив все силы вместе, королевство выстоит. Или рухнет, разрушенное в том числе и изнутри. Поэтому для меня странно, почему престол устраивает подобного рода сборища. Ведь все, что выкрикивали сейчас внизу, через пару дней растащат по городу, и вот тогда проблем не избежать. «А кто сказал, что мы — это престол?» — удивился один из хозяев встречи. «Нас нет в каких-либо списках. На всех встречах от нашего лица выступают совсем другие семьи. Да и название большой роли не играет. Ведь у друзей Мориуса вообще нет какого-либо названия». Они сейчас участвуют во всех серьезных сделках. В отличие от вас, они не требуют у короля делить пирог заново и не открывают рот в присутствии сотен свидетелей. Барбу нужно будет бросить кость. Слухи требуется пресечь и сделать это жестко, чтобы никто из молодых идиотов даже не пытался попрекать корону. Так мы и не возражаем. Овец на заклание вы видели. Вопрос в другом. Что мы с этого будем иметь? Инквизитор положил листок обратно и посмотрел на мрачные лица вокруг. Было видно, что старик сильно устал. Что мы все вместе будем иметь? Вот многое, господа. Очень многое. Настоящие новые деньги не в силах поддержать Барба во всех начинаниях. Объем запросов такой, что они просто надорвутся. Поэтому у меня есть встречное предложение от заинтересованных людей. Вам предлагают поучаствовать делом в будущей кампании. Здесь у меня списки контрактов, которые наверняка вас заинтересуют. И долгосрочные перспективы на освоение захваченных арисов и графств, и даже туманных провалов. Барб рано или поздно умрет, но дело его останется. На летающих островах будет лишь одно государство. И править в нем должны мы, потому что именно наши предки начали создавать королевство. И именно они из кусков разрозненных племен выстроили то, что имеем, оставив соседям лишь жалкие крошки на окраинах. И любой трон, любой правитель нуждается в настоящей поддержке, даже если она оказывается без имен. Нам нравится такой подход к общей проблеме. Лица собеседников просветлели. Похоже, они сделали правильный выбор и пригласили нужного человека. Отлично. Тогда нам надо будет аккуратно отделиться от престола, который скомпрометировал себя. И отдать всю эту пьяную толпу его преподобию. Пусть разбирается. Я лишь прослежу, чтобы правильные фамилии не мелькали в докладах, которые лягут на стол королю. А пока Предлагаю пройти по списку на ближайшие полгода. С чего начнем? Лес, уголь, железо, провиант? В стену влетел очередной глиняный бокал и брызнул мелким крошевом во все стороны. Барб-собиратель был в ярости. Даже не так. Он был просто вне себя от ярости. Такого бешенства старик не испытывал давно. Наверное, в последний раз столь же дикое желание убивать и топить в крови было во время последней атаки на Вимстер. Тогда очередной мелкий барон попытался объявить о независимости и взбаламутил город. Неожиданный мятеж позволил перебить часть солдат в гарнизоне и объявить об эфемерной независимости. В результате карательного рейда досталось и бунтовщикам, и жителям несчастного города. А потом Барб стоял и смотрел, как на кострах Инквизиции корчится сам барон и остатки его семьи. Сейчас же старик с ненавистью вчитывался в скупые строки доклада, а руки нашаривали очередной предмет из обеденного сервиза. Его преподобие, тративший большую часть времени на бесконечные молитвы и заботу о скупой сволочной душонке, неожиданно проснулся и с удивлением обнаружил целый заговор в конец обнаглевших аристократов, которые прямо под носом устраивали сборище и поносили своего короля. О чем взбалмошный старик и поспешил доложить наверх, побоявшись самостоятельно навести порядок. «Значит, эти мерзавцы считают, что их обошли при распределении военных заказов? Что золотой дождь должен сыпаться, не переставая просто так, во славу старых семей, давным-давно забывших вкус чужой крови и заложивших имение ради кутежей и разврата? Вот как, господа, голубая кровь! Совсем меру потеряли!» Легко поднявшись из-за стола, Барб набрал полную грудь воздуха и заорал. «Охрана! Его преподобие сюда! Со всем уважением, чтоб эта груда костей не развалилась по дороге из монастыря! И командиров полков с первого по пятый тоже ко мне! Немедленно! Ишь ты, денег вам захотелось, уроды! Будут вам деньги, по медику на каждый глаз, когда хоронить станут! Чтобы было чем откупиться от демонов Дролла. А пока столичные полки в ружье и усиленные команды дознавателей с поддержкой армейских частей на зачистку. Пора разгрести этот вонючий нужник. И это даже хорошо, что глава тайной службы ткнулся рожей в кучу дерьма именно сейчас, до начала войны. Зародыш мятежа надо давить немедленно. Это развяжет руки весной. И не придется ждать удара в спину. «И вина мне сейчас же! Где слуги? На болото собрались? Почему король должен быть голодным в полдень? Попрятались, как тараканы!» При первом же обыске удалось захватить гору бумаг, которые потом разбирали 2 недели подряд. Рюстидо заранее подготовил кучу компрометирующих документов, которых постарался испачкать все фамилии, имевшие хоть какой-нибудь вес в склеенном королевстве. Тайный агент считал, что показательная порка у соседа ослабит силы и посеет смуту. Поэтому чем больше голов полетит с плеч, тем лучше. А уж подбросить кляузу и пустить нужный слух для него только в радость. Вот и разгребали завалы разнообразных документов дознаватели. Сортировали слухи, сплетни, расписки и бесконечные свитки из допросных, где рядом с раскаленным железом соловьями пели арестанты. Так вместе с первыми холодными осенними дождями в столицу пришел страх. Одетые в черные одежды помощники инквизиторов метались по округе в сопровождении вооруженных до зубов вояк. Нарезанные на команды полки участвовали в облавах, арестах и конвоировании, сгружая в переполненные тюрьмы перепуганных аристократов, купцов и бывших вояк, разом утративших лоск. Богатые поместья переворачивали вверх дном в поисках компромата. За любой косой взгляд щедро одаривали оплеухой в лицо. Пару мелких баронов забили насмерть, когда те с дуру попытались с оружием в руках отбиваться. Но поднятая волна зачисток быстро пошла на спад, как только король получил общую картину несостоявшегося мятежа и, разобравшись с краткой выжимкой из многочисленных докладов, приказал собрать на плацу большую часть арестованных. Разглядывая с наспех сколоченной трибуны мокрую толпу под ногами, Барб постукивал стеком по руке и думал, с каким бы удовольствием он поставил сейчас по бокам несколько громыхателей и отдал приказ открыть огонь по жалким отбросам, когда-то гордо именовавшим себя опорой трона. Но пока он вынужден наступить на горло собственным желанием, потому что подобного рода показательная порка запросто разрушит королевство. А ведь так жаль... «За воротами стоит очередь из просителей, которые обивают пороги замка. Они просто слезами залили все вокруг, моля о снисхождении. А в приемной у меня места нет от документов, которые собрали в ваших спальнях. Документов, которые трактовать можно лишь одним способом. Измена! Вы слышите меня? Измена!» Попытка ударить вашему повелителю в спину. И это в тот момент, когда я предложил вашим детям лучшие места в новых полках. Когда вам дали возможность поддержать своего короля в будущем походе. Когда в дополнение к уже полученным землям и титулам я вам дал шанс занять новые города в Арисе и в графствах. Я кормил вас, поил, а вы лишь плюете в руку дающую. В бешенстве Барб сломал тонкую палочку, с удивлением посмотрел на обломки и раздраженно бросил их вниз. Потом перевел дыхание и объявил свое решение. «И вспоминаете о чести и достоинстве вы лишь в присутствии палача в допросной. Но так и быть. Все вы, каждый из вас, успел не по одному разу покаяться. Назвали других зачинщиков». Объявили о том, что это было лишь кратковременное помешательство, и что на самом деле вы ничего такого не имели в виду. Поэтому я решил не строить виселицы вдоль дорог, а наоборот, я решил заставить вас делом доказать свою преданность и загладить вину. Каждому из вас будут вручены списки. Кто-то отправит детей в новые полки». Они будут служить писарями, вестовыми, денщиками у настоящих офицеров. Возможно, им не доведется участвовать в настоящих боях, но будущий поход хоть немного прочистит молодые мозги. Чтобы знали, каким трудом нам достаются новые земли. Каждый из вас должен будет выплатить казне компенсацию. Суммы указаны. И я настоятельно рекомендую вам помочь столичным полкам и вашим детям заодно в обеспечении теплой одеждой, продовольствием и запасами на долгую кампанию. Начинается зима. Казна не в состоянии пока предоставить все необходимое. Вот заодно и подставите плечо войскам. Будете помнить, как именно надо делить общие невзгоды и радости». Протянув руку налево в сторону виселиц, король закончил свое выступление. «А у кого память совсем ослабла, тому вот напоминание, как именно поступают с бунтовщиками. Трое самых активных ублюдков лишены своих привилегий. Их поместья конфискованы, а семьи сосланы на рудники. Будете проходить мимо, посмотрите внимательно. Очень полезно представить себя на их месте». «Может, после этого поймете, что я не люблю глупые шутки и не собираюсь грабить королевство ради ваших алчных требований. А теперь проваливайте!» Развернувшись, Барб сбежал с помоста и двинулся прочь, окруженный охраной. Ему было плевать на множественные злые взгляды, буравившие спину. Он уже забыл о неудачниках, посмевших подать голос против короны. Вот только они ему ничего не забыли. Разрушенная крепость Ватьензе снова принимала гостей. Правда, в этот раз собирались не на пиратском пепелище, а выбрали уцелевший дом поприличнее. и охрана многочисленных вольных баронов выгнала жителей соседних лачуг от греха подальше, на самую окраину, перекрыв все подходы к месту встречи. Слишком уж серьезные вопросы должны были решать, и очень не хотелось, чтобы уважаемые гости посчитали себя в чем-либо обиженными. С них станется засыпать тогда всю округу по второму разу горючими горшками. Он, 4 галеона, битком набитые мордоворотами, так и кружат рядом, не опускаясь вслед за кораблем командира похода. Балдассаре последовал совету своего мудрого секретаря и не стал унижать или как-либо подчеркивать свое превосходство перед встречающей стороной. Наоборот, он преподнес небольшие подарки каждому из главарей пиратских кланов, одарив их забавными золотыми безделушками, наборами хорошего вина и специй. Во время переговоров хозяин мечей Юга ничем не демонстрировал свое превосходство, прекрасно понимая, чье слово за этим столом самое весомое. Зачем лишний раз ходить по чужим мозолям? Собрались ведь обсуждать взаимовыгодное сотрудничество, а не уничтожение южных графств. И без того все восточные острова представляют собой кляксы-пепелищ. Наемники вполне доступно дали понять, за кем сейчас настоящая сила. Вот и послушаем, что предложат соседи перед лицом столь явно продемонстрированной мощи. «Господа, мы рады, что вы откликнулись на нашу просьбу о встрече», — начал выступление Марко. Карлик в этот раз щеголял в бархатном костюме, сиявшем серебряным шитьем. Короткие пальцы украшали многочисленные золотые перстни, а толстую золотую цепь венчал медальон размером с чайное блюдце с гербом хозяина. Все же местные любили показательно демонстрировать достаток. Вот и блистал секретарь подобно разряженному павлину. «После нескольких недоразумений и вы, и мы хотели бы обсудить вопросы будущей границы, обсудить правила мирного сосуществования и то, есть ли интерес во взаимной торговле, а не нападении и грабежах». Одетый подчеркнуто скромно Балдассаре внимательно слушал. В нужных местах кивал и помалкивал. Он хотел оставить последнее слово за собой. И то, что карающий капитан не участвует пока в обсуждении деталей будущего договора, лишний раз нервировало пиратов. «Это полезно, пусть поломают голову. Что держит за пазухой человек, разгромивший половину архипелага одним ударом? И не захочет ли он заглянуть на вторую половину, дабы продолжить начатое?» Когда разговоры пошли по второму кругу, пережевывая уже сказанное, Балдассаре приподнял ладонь и дождался паузы. Посмотрев на напряженные лица по другую сторону стола, коротко бросил. «Барб! Барб-собиратель!» В наступившей тишине хозяин наемников подождал, пока секретарь подаст ему воды. Отпил глоток и продолжил. «Главная наша проблема в том, что именно этот человек попытался столкнуть лбами старых соседей. Он всегда так делает, пытается чужими руками устроить неприятности. Он спит и видит, как у нас сдохнет корова или саранча пожрет урожай. Все, что делает нас слабее, ему на радость. Скольких вы потеряли? Сколько народу погибло у нас? И все это потому, что старый король мечтает сожрать земли от края до края. И все никак не успокоится. Так у него огромная армия и артефакты, подобные вашему. Он сбивает корабли с небес. А здесь вы заблуждаетесь. У Барба больше нет таких артефактов. А у меня есть. Поэтому со мной дружить выгодно, а с ним опасно. Он не платит должную цену за товары. Он вас не уважает. И при первой же возможности постарается захватить ваши острова, чтобы посадить туда собственных наместников. В этом он весь, хозяин склеенного королевства». Поставив кубок перед собой, Балдассаре продолжил. «Мы вынуждены были наказать тех, кто пришел с оружием на земли Ариса. И мне жаль, что долгое мирное существование закончилось большой кровью. Да, у нас есть отличное войско, которое дало отпор. «Да, я лично казнил капитанов, которые пытались разграбить приграничье, и навел порядок на этих землях. Но я еще раз повторяю, что мои люди всего лишь ответили ударом на удар. И мы заинтересованы в торговле, а не в войне. Продовольствие, одежда, инструменты. Если у вас есть чем платить, мы с радостью пришлем караваны судов, забитые под завязку всем, чем пожелаете». «А вот с золотом у нас плохо», — насупился один из пиратов. «Отчего же? Посмотрите на север. Вы туда переправили столько золота, что королевство вот-вот лопнет. Поэтому я предлагаю подумать. Заметьте, господа, я не требую и не заставляю вас нестись куда-то, сломя голову. Я лишь предлагаю подумать вот на какую тему. Весной вредный король собирается напасть на северные границы Ариса. Чешется ему, никак не может успокоиться. И я готов вам обещать, что ни один, ни два, ни 10 полков не помогут Барбу захватить наши земли. Все, кто заглянут в гости, пойдут на удобрение. А это значит, что ослабленные приграничные провинции рядом с вами не смогут дать отпор. И тогда мы можем с двух сторон атаковать врага, который столько лет подряд пытается захватить наши земли. Вы вернете обманом отнятое у вас золото, пополните кладовые, а мы прикроем от возможного удара с севера, уничтожив приготовленные к атаке войска. Вполне возможно, что уже вам придется садиться наместниками на новых территориях и не страдать от неурожаев на истощенных песчаных землях. Подумайте над моим предложением. Потому что если вы не успеете, то вполне возможно южные границы я займу сам. Мне в хозяйстве все пригодится. А так бы вы посчитались за то, что еще ваших предков изгнали из королевства по надуманным предлогам. Так не пора ли вернуть долги, господа? Встреча продлилась 3 суток. Заключали мирный договор. Обсуждали правила будущей торговли. Согласовывали границы патрулирования между соседями, чтобы в случае какой-нибудь глупой случайности пограничные дозоры не сцепились друг с другом, а также раз за разом возвращались к идее похода на север. Посеянные зерна ненависти к Барбу давали всходы, вспоминали старые обиды, считали недополученную выгоду от перепродажи награбленного и уже примеряли на себя чужие земли, на которых пиратские кланы смогли бы развернуться в полную силу. Весной, как только Арис отобьет чужую атаку. Возвращаясь, Балдассаре вел с собой еще 3 новых корабля. Это был подарок хозяев, решивших задобрить столь опасного соседа. Проданные Барбом барки сменили владельца, чтобы усилить чужую эскадру. А еще в трюмах было полно разных товаров, которые взяли за бесценок для торговли на своих рынках. Похоже, пиратам было плевать, кому сдавать захваченное чужое имущество. Вполне возможно, что следующим летом поток грузов сменит направление, и уже южный Арис будет наживаться на чужом горе, что вполне устраивало хозяина мечей юга. Мать Ягера провожала сына в дорогу, в который уж раз. Что его отец, мотавшийся по Поднебесью, что старший сын. Нет им спокойной жизни на земле. Забрала их души синяя даль раз и навсегда. Одна надежда, что младший останется с ней, а не распахнет крылья и не скроется среди облаков. «Осторожнее, всеми богами заклинаю». «Я всегда осторожен, мама, поэтому и жив до сих пор. Узнаю, что там в городе, и обратно вернусь. Ты не волнуйся». «Так оставался бы сразу здесь. Что тебе в Хапране делать? Староста бумаги подписал, ферму мы выкупили, земля есть, скотина будет весной. Стоим двор в двор рядом с дядькой Рахимом. Родня поддержит при любом случае. Что тебя несет к солдатам под бок?» Юноша приобнял мать и упрямо поджал губы. Как ей объяснить, что не будет он ходить вслед за быками и пахать узкий клин в лесу? что не его это – ухаживать за скотиной и трястись над скудными урожаями. Не бортарь он, не охотник за пушниной. Его дело – ловить порывы холодного ветра в вышине, вести корабль между грозовых облаков и смотреть на мрачные лесные пики сверху, а не задирать голову вслед за пролетающими птицами. Он сам летун, и это уже навсегда». «До весны я тебе оставил и припасов, и медью отсыпал в кладовке. Лишний раз соседям-то не говори, мало ли что. Но должно хватить. И у Рахима золото отложил на черный день. Там надолго хватит, он обещал приглядеть. И уж он-то точно не обманет. Все ж наша кровь, не пришлый». Последние беды сильно подкосили женщину. Она резко сдала и постарела. И при любом громком звуке пугливо сжимала голову в плечи, заставляя ягера сжимать кулаки в бессильной злобе. Ну, поквитался он с уродом, но сделанного-то не воротишь. «Ладно, ты не волнуйся, я не буду задерживаться. Надо лишь узнать, что там на самом деле делается в Хапране. Что с торговлей, что с заказами. Если там работы нет, то у местных подрежусь на рынок возить». «Хватит с нас, намотались. Домой вернулись. Здесь на кусок хлеба заработаем». Поцеловав седую прядь, юноша обнял сестер и опустился на колени рядом с младшим братом. «Ты мамку-то береги, понял? Считай, что за старшего защитника». Двухлетний карапуз важно кивнул, протягивая вперед крохотный игрушечный меч, вырезанный из деревяшки. «Я справлюсь, Як, я старший». Перешагнув через борт, капитан, не глядя, распустил парус и поднял лодку в небо. Старый баркас легко заскользил в серой дымке навстречу медленно поднимающемуся солнцу. Пошарпанные борта, давно не крашенное днище – все это превращало крохотный кораблик в непритязательного трудягу, визуально состарив его на лишний десяток лет. Но Ягер был доволен покупкой. Крепко сколоченная суденышка отлично слушалась руля, а пара парусов позволяли ловить любой порыв ветра. С крупными кораблями ему не тягаться. Но сюда добрались без проблем, да и дальше грузы от соседей на рынок возить. Большего и не надо. Когда они опустились посреди двора дядьки Рахима, тот был безмерно удивлен. Но без лишних вопросов приказал приготовить гостевую комнату, а поздно вечером, после обстоятельной беседы, решительно рубанул мозолистой рукой и распорядился. «Хватит вам по чужим углам мотаться. Надо же, и дома лишили, и чуть самих не сгубили. Южане, что еще скажешь? Всегда там одна смута и зависть к соседям. У меня он, двоюродный брат, сорвался, тоже на зиму глядя. Оставил хозяйство под залог и все. Лови ветра в небесах. Так что 10 золотых за выкуп я наскребу. Селитесь через забор. Я даже калитку сделаю напрямки, чтоб на дорогу не выходить. И твоим поддержка, и мои невестки рады будут. На хуторе каждый человек на вес золота». «Я заплачу. И за скотину сколько потребуется», — отозвался ягер. «А наберешь? Деньги-то немалые. Хотя ты же все время с контрабандистами общался, и как только голову не свернули. Ладно, дело твое. Ну, что решил? С чем вернулся?» «В Хапран загляну. Может, у властей что-то денежное будет? Почту развозить или воякам посты на дальних заставах менять? А если ничего не будет, то и здесь буду помогать. Что зря телеги по местным дорогам трепать? На рынок всегда быстрее будет со мной добираться». «Вот это дело!» — обрадовался кряжистый фермер. «Значит, завтра же старосту вызову, документы на дом оформим и заселяйтесь. А как на той неделе в городе отметишься, так и можно к ярмарке готовиться. Как раз в конце месяца звали расторговаться. Мед у меня, чуть разносолов и мясо. Неплохо будет вместе это провернуть. За день управимся». Так ягер стал хозяином небольшого домика рядом с родней, а сегодня поднял паруса и направился привычным маршрутом в Хапран. Как бы ни смотрели сквозь пальцы на летунов в приграничье, но все же следовало заплатить пошлину и получить разрешительную грамоту на лодку. Благо, тут пока Барб не требовал отдать последнюю рубаху. Да и пролетевшая мимо война не заставила ставить под военную лямку всех и каждого. К обеду молодой капитан уже успел пристроить баркас на задворках порта, по привычке укрыв его от лишних глаз. Там же зашел в контору и, на удивление, быстро оформил нужные документы, выложил половину золотого за прошлый год и будущий. Потерся среди моряков в таверне и послушал сплетни, а потом отправился к бывшему месту жизни рядом с Кривым холмом. Нужно было встретиться с местными контрабандистами, проверить несколько слухов. Да и возобновить старые контакты не помешает. Мало ли, как жизнь обернется. Клоп Лик встретил поначалу настороженно. Но, убедившись, что ягер не набивается в команду, а наоборот, сам готов поделиться сведениями, немного подобрел и даже расщедрился на бесплатную выпивку. Потягивая кислое пиво, сутулый худой предводитель в атаге жаловался на жизнь. «Вот представляешь, как сыроедов расколотили, так вся лафа и закончилась. Всего несколько деревень с той стороны остались, а остальные дотла спалили, жителей прогнали. Один снег теперь до головешки. Мехами никто не торгует, за жратву готовы лишь глиняными черепками платить. Тоска!» «А вояки что?» «А что вояки? Им до нас дела нет. Раз груза больше не перевозим, то и не трогают. Купцы, что побогаче, караваны на юг сами водят, нас и близко не подпускают. На восток теперь никто нос совать не хочет, там теперь дознавателей и прочего сброда через одного. Шепчут, что готовятся атаку арисов отражать, хотя сами уже третий полк туда волокут со всем барахлом. Вот и перебиваемся с хлеба на воду. Где по мелкому зерно на торги доставишь? Где из старых запасов, что из лесу привезешь, да местным барыгам сдашь? Одним словом, не весело. А ты-то как?» «Ходил за золотишком, да вернулся ободранным. Плохо я пока. На юге все лодки конфискуют и графством продают. Даже за взятку не откупишься. Рядом с провалами с весны так же будет. Еле ноги унес. И любой серьезный контракт уже под присмотром. Может, где кусок перехватишь, а может, и голову в петлю сунешь». «Да?» — удивился Клоп. «Нет, я слышал, что вольным теперь воздух везде перекрывают. Но чтобы так? Вроде на югах золота полно, гребут лопатой». «Копцы гребут, они и тут не жалуются, сам говорил. А остальным — вот». И ягер продемонстрировал фигу. «Патенты больше не выдают. На палубах только из семей капитанов назначают. Даже крохотную лодку стараются власти к рукам прибрать. Все артефакторные ящики в новые полки отдали. Любое старье или перепродают, или на склад. Опять же, для перепродажи». Налив себе еще пива, хозяин покосился на опустевшую кружку у юноши, но больше доливать не стал и аккуратно заткнул пробку в бутылке. «А сам-то куда решил?» «Хочу на бирже поспрашивать, может, найду что. Не знаю, вроде раньше ратуша контракты предлагала». «Так она и сейчас предлагает. За гроши. Но ты сходи, и даже лучше завтра. Они обычно по утрам нанимают, а с обеда все чернильные мыши уже по кабакам. Не найдешь никого». «Спасибо, так и сделаю. Ну, и если пусто будет, на хутор какой подамся. Буду извозом зарабатывать. На хлеб и дрова для дома хватит, а весной видно будет». «И то дело. Ладно, удачи тебе. Если вдруг что-то интересное найдешь, заглядывай. Я теперь тут сижу. Редко куда из дома выхожу. Пушнину вдруг где подхватишь или еще что, так адрес знаешь». Через полчаса Клоп отловил мелькнувшего мимо племянника и, придерживая его за ухо, поинтересовался. «Вроде у тебя кто-то был в порту из мелких, чтоб не отсвечивал. Ага. Тогда руки в ноги и туда за маслом для лампы сбегаешь. А то вышло уже почти все. Придется в потьмах сидеть вечером. Заодно пни мелюзгу, пусть проверит, не улетел ли ягер, сын умершего Ойстена. И еще. Там в корчме часто патрульные околачиваются. Пусть им писульку сбросят, что беглый капитан снова в городе объявился. Вроде как искали его, всю округу перевернули. Заодно посмотрим, что там за дела у парня с дознавателями. Если с властями снюхался, то отпустят. А если где в самом деле отметился, то требуху чуть подвыбьют, заодно и мои сомнения развеют. Только чтобы ни тебя, ни мое имя рядом нигде не мелькнуло. Понял? Господин полковник! Лысый здоровяк лениво покосился на приоткрывшуюся дверь. В последние дни Рамп иногда задумывался о своей дальнейшей судьбе. Казалось бы, он провел несколько отличных операций, обезопасил северные границы от очень опасного соседа. Сыроеды разгромлены, их приграничье превращено в мертвые земли. Абордажные команды придавили любых врагов, настоящих и выдуманных. Контрабандисты забились по углам. Чиновники при его имени превращаются в перепуганных насмерть истуканов. Прямая дорога на повышение к более серьезным задачам. Например, на восточную границу. Чтобы там стать помощником какого-нибудь адмирала. И можно уже выходить на покой с карманами, набитыми золотом во время войны. Но это его мечта. А реальность куда печальнее. На новые должности посадили деток-аристократов, кто ныл сутками у трона о потерянных привилегиях. Как будто эти малолетки смогут что-то реально сделать в драке против распробовавших кровь наемника Фариса. Без реального опыта, с одними амбициями и мечтой прославиться. Да и в адмиралы метят, проверенные долгими карательными рейдами герцог Астейм с приятелями и педант Тафлер, любитель шагистики. И что с того, что корабли оборудуют новым чудо-оружием? Его еще применять надо правильно, экипажи натаскивать. И кто этим займется? Тем более, что на палубе будут не матерые абордажники, а бывшие крестьяне, поверившие щедрым посулам вербовщиков. Похоже, вся весенняя заваруха преподнесет еще немало сюрпризов, как королю, так и его окружению. А может, оно и к лучшему, что старого трудягу Рампа оставили на северной границе, забыв в попыхах подготовки к захвату новых земель. Главное, если все в самом деле рухнет и придется срочно выковыривать аристократические задницы из реальных проблем, а тебе срочно не вспомнили. А может, прямо сейчас на пенсию отправиться? Пока еще где-то звучат отголоски разгрома сыроедов. Вот только не успел он толком кубышку набить, да и низкого особенно здесь, в нищих-то краях мзду трясти. Тем более слухи какие-то дурные сегодня утром принесло из Баргеллы. Будто Барб начал показательную порку окружения, кого-то даже порадовав пеньковым галстуком. Бодрый старик, как бы и самому под раздачу не попасть. Легкое покашливание оторвало Рампа от размышления о будущем. Недовольно покосившись на дознавателя в поношенном черном камзоле, полковник решил все же уделить ему толику времени. Вряд ли мелкий клерк решился бы заявиться поздним вечером без серьезной причины. «Да! Прошу прощения, господин полковник. Вы помните ту историю с беглыми абордажниками, которых потом прирезали у нас в казарме?» «Прирезали? А, ты про бывшего лист-сержанта? Конечно, помню. Знатный мерзавец был. Правда, потом приходила бумага, что он каким-то чудом в живых оказался, и поймали его в бегах уже рядом со столицей. Там же и четвертовали. Письмо приходило. Так вот, с ним еще молодой капитан был, который туда-сюда через границу с ним мотался. Как-то я рек? Черт, неразборчиво написано. А, вот, Ягер, сын Ойстена. С той ночи числится пропавшим без вести. Клерк сунул бумажку в карман. И? Так видели парня сегодня в порту, и осведомитель доложил, что он не просто вернулся, а работу в городе ищет. Беглый капитан! Полковник тут же растерял остатки дремоты. А вот это интересно. Что может понадобиться контрабандисту в Хопране, когда мы только-только порядок на границе навели? Так-так, занимательная новость. Знаешь что, умник? Раз ты за это зацепился, тебе клубок и распутывать. Берешь дежурный наряд, пусть вооружатся как следует. И в порт. Ищите мерзавца. Как спеленаете, к нам в подвал его. Но не калечить. Меня дождитесь. Я сам хочу с мерзавцем побеседовать. Слишком уж много там было накручено вокруг его бывшего приятеля Вафмейстера и сыроедов. Понял? Выполняй. Ягер решил не мотаться на ночь, глядя по округе, и договорился о койке в таверне, где можно было заодно и поужинать. Чтобы не платить лишнее за стоянку, он перегнал баркас, пристроив его на границе старых кварталов, приткнув на обвалившуюся крышу нежилого дома. Любимое место. Часто в подобных закоулках приходилось принимать и сбрасывать горячий товар. Благо, стропила надежные, лодку держат. Вернувшись в прокуренный зал таверны, юноша сел в углу и начал с удовольствием ужинать. Завтра с утра заглянет в ратушу, потолкается среди мелких чиновников. Монетку одному, другому, может, что и выгорит. Крохотные быстрые лодки всегда пользовались спросом. Брали недорого, мотались из конца в конец по всему архипелагу. И почту довезти, и солдат до фактории. А то и просто груз какой для семьи мэра нужно без лишних вопросов на ярмарку за звонкую монету побыстрее доставить. Так что обязательно надо лицом мелькнуть, о себе чуть-чуть напомнить. Шум у входа заставил Ягера насторожиться. Ввалившиеся стражники замерли грудой, разглядывая притихших посетителей. Стоявших черным низкорослым столбом дознаватель неожиданно засуетился и двинулся в угол к контрабандисту. «Опа! А ведь это уже куда как хуже! Это ж по его душу, не иначе!» Когда юноша только устраивался ужинать, он помянул недобрым словом демонов, которые оставили свободным лишь дальний угол. 4 года тому назад была эпическая баталия между матросами с торговца и портовой охраной. Разошлись настолько, что вынесли угол таверны. Пришлось хозяину спешно заколачивать дыру. Теперь в углу зимой беспощадно сквозило, но зато знающие люди помнили о настоящей толщине стен именно рядом с этой лавкой. Кто знает, как судьба сложится. «Ягер, вставай и за нами!» — скомандовал стоявший за плечом дознавателя стражник. «Это с какой стати?» — изобразил удивление капитан, демонстративно державший руки рядом с тарелкой. «Лишние движения сейчас ни к чему. Он, у одного арбалет взведенный, опущен к полу. Да и еще трое увешаны железом, как на распродаже. Только дернись, мигом на куски порубят. Уж слишком напряжены». «Покомандуй тут еще!» «Сказано, встал и пошел!» Солдат презрительно пнул ногой ножку стола. «На месте все разжуют, без лишних ушей!» «Про Вафмейстера расскажешь!» Встрял в разговор довольный собой клерк. Похоже, дознавателя переполняло самомнение. Еще бы, опасного преступника арестовывает. Старший над патрулем, шутка ли? Правда, плевать они хотели на канцелярскую крысу. Вот и пытается последнее слово за собой оставить. Прозвучавшая фамилия похоронила надежды Ягера легко отделаться. Будь к нему какие-нибудь вопросы про долгую отлучку или старые шашни с сыроедами, он бы отболтался. Да и вообще, какой спрос с мелкого жулика, изредка летавшего через границу туда-обратно? Но вот беглый абордажник и вся авантюра со шпионскими играми на северах — это уже серьезно. А если всплыло еще, что Карл участвовал в нападении на королевский золотой галеон, то... «Ну так как скажете, за вами, значит, за вами». Ягер начал подниматься, одновременно подцепляя ногой лавку. Резкий удар тяжелой доски в стену отозвался треском подгнивших досок. Тут же в лицо арбалетчику полетела миска с недоеденной похлебкой. И прежде чем патруль успел хоть как-то среагировать, юноша уже вломился в пробитую дыру, чтобы выпасть наружу, в ночь. «Стой, гнида!» — заорали в таверне, а на рухнувшего в грязь парня сверху навалился кто-то тяжелый, дыша в лицо смесью чеснока и сивухи. «Держу, держу, мерзавца! Как знал, что сю...» Ягер нащупал висевший сбоку нож и ударил клинком в чужую шею. Раз, другой. Затем столкнул с себя обмякшее тело, вывернулся и на четвереньках бросился прочь от ярко освещенного пятна у стены. В грязь ударил арбалетный болт, а капитан уже бежал, согнувшись, старая успеть в узкий проулок, через который можно было выбраться на другую улицу. Позади снова затрещали доски. Послышалась ругань, но Ягер уже летел со всех ног, отрываясь от возможной погони. Хотя в городе не спрятаться, возьмут за глотку к утру, как пить дать. Перекрыть ворота, запереть порт, вызвать служивых с собаками. 2-3 часа — и все. Абордажники все же не зря хлеб едят. И то, что каким-то чудом удалось выскользнуть из лап дознавателей, это лишь отсрочка, которой надо воспользоваться как можно скорее. Будто знал, что баркас не следует в порту оставлять. Будто кто с небес подсказал. Хотя какие небеса? Теперь у Ягера дороги в королевство точно нет и не будет. За убийство стражника ждет лишь петля. Эх, чтоб Карла на том свете демона жрали. Подох давно, но даже мертвый умудряется гадить. Через час Рампу доложили о бегстве подозреваемого. Выслушав доклад, командир полка шагнул к застывшему испуганно клерку и приложил разок, чтобы не прибить идиота, а лишь обозначить свое неудовольствие. Дождавшись, когда размазывавшего кровь из разбитого носа идиота уведут, Рамп чертыхнулся. «Вот что за наваждение с лист-сержантом! И тогда постоянно какие-то неприятности происходили, и сейчас. Вроде вот, хвостик, рядом, руку протяни. Ага, хлоп, и лишь вонь в ладони, как от лесного клопа. И очень мне вся эта возня не нравится. Так, город прочесать, принести мне голову мерзавца. Но если сумеете живым взять, то месячное жалование в качестве премии сразу. Хотя, где ночью контрабандиста отловить? Он уже наверняка давно паруса распускает и ветер ловит. От же мерзавец!»